1883 год. Гаага, 1 января 83 года. Дорогой Тео, сегодня канун Нового года, и мне очень хочется еще перекинуться с тобой словечком. Когда я работал над литографиями, меня поразило, как необыкновенно приятно работать литографским мелом. И я решил начать им несколько рисунков. У него, правда, есть недостаток, который тебе, конечно, ясен. Мел нельзя, так как он жирный, стереть обычным способом. И когда работаешь по бумаге, то теряешь даже единственное средство, которым можно что-нибудь удалить с камня, а именно скребок, шабер. Его нельзя сильно применять на бумаге, ибо он ее портит. Я, однако, напал на мысль делать рисунок сперва плотничьим карандашом, а затем прорабатывать его вглубь и поверх карандаша литографским мелом. Поскольку материал жирен, он держится на карандаше, что не удается или плохо удается с обыкновенным мелом. Итак, я прорисовал рисунок карандашом настолько, насколько это было можно. Затем, закрепив его молоком, я сделал его матовым. А затем уже снова поверх его я стал рисовать литографским мелом. И там, где было больше всего глубины, усилил его кистью или пером при помощи черной копоти. Светлые же места проработал белой кроющей краской. Таким способом я нарисовал сидящего и читающего старика. Причем свет падает ему на лысую голову, на руку и на книгу. И сделал еще другого, раненого, у которого голова повязана платком. У модели, служившей мне для этого, в самом деле была рана на голове и повязка на левом глазу. Это не дать не взять голова солдата Старой гвардии при отступлении из России. Когда я сравниваю эти обе головы с другими, мною сделанными, то заметна большая разница в силе выражения. Пишу тебе обо всем этом, дабы ты знал, что я душой и телом стараюсь все сделать добротным и полезным. То, что обычно именуется «черное и белое», есть в сущности живопись черным, живопись постольку, поскольку и в рисунок можно было бы вносить ту глубину эффектов и богатство тональных оттенков, которые должны быть в живописи. Недавно ты вполне правильно утверждал, что у каждого колориста есть своя красочная шкала. То же самое и с черным и белым. В сущности это одно и то же. Нужно идти от сильных светов к самым глубоким теням. И при том с помощью простейших средств. Некоторые рисовальщики обладают нервными приемами работы, и это приводит к тому, что их техника как бы приобретает своеобразное звучание скрипки, например, Лемю, Домье, Лансон. Другие же, например, Гаварни и Бодмер, больше напоминают рояль. Милле может быть торжественный орган. Тебе тоже так кажется?